Вы проводите время с грязными девками. Вы разжарели, как католический монах, лающим голосом, потому что скулы у него сводило и зубы лязгали, кричал он ни в чем невиновному генералу Розену. «Сегодня день вашего позора!» Повернувшись точно для удара шпагой, кричал он генералу Левенгаупту. «Вам уместно тащиться нижним чином в обозе моей армии! Где ваша разведка? Я узнаю новости позже всех. Я узнаю важнейшие новости, от которых зависит судьба Европы, от какого-то пьяного шляхтича. Я узнаю их от куртизанок. Я смешон. Я еще удивляюсь, почему меня сонного не утащили из шатра казаки и с веревкой на шее не отвезли в Москву. А вам, господин Пипер, советую заменить дурацким колпаком графскую корону на вашем гербе. Вы, пожиратель бекасов, куропаток и прочей дичи, пьяница и осел, не смейте изображать оскорбления. Я с удовольствием вас колесую и четвертую. Где ваши шпионы, я спрашиваю? Где ваши курьеры, которые должны сообщать мне о событиях за сутки раньше, чем они случаются? К черту я бросаю армию! Я становлюсь частным лицом. Мне противно быть вашим королем!» Затем Карл оторвал все пуговицы на своем сюртуке, ударом ботфортов проткнул барабан, в клочья истрепал парик, стащив его с головы барона Беркингельма. Ему никто не возражал. Он метался по шатру среди пятящихся придворных. Когда припадок берсеркерства стал утихать, Карл завел руки за спину, нагнул голову и проговорил: «Приказываю немедленно, по тревоге, поднять армию. Даю вам, господа, 3 часа на сборы. Я выступаю. Вы узнаете все из моего приказа. Оставьте мой шатер. Беркингельм, перо, бумагу и чернила».